и пошел в Делькину комнату. Это она теперь Делькина, а всегда была моя. В прошлом году родители решили нас с Делькой расселить и поставили мне диван в зале, у компа. Кто бы еще против был? Я и сейчас был не против. Я очень забыл. И хотел там у компа и спать. И почему я вообще должен? Вот эту мысль, почему я вообще должен, я устало шарахнул дубиной по верхушке и отвалил в сторонку. Расстелил на полу одеяло, широкое, хватит, чтобы укрыться. Лег, упершись ногами в дверь, накрылся половинкой одеяла и стал слушать щелканье по карнизам. Делькино сопение и молчание со всех остальных сторон, ото всех остальных людей. Так и уснул.